Он закрыл дверь и направился в следующую комнату. Хозяин и хозяйка спали в огромной постели, каждый на своем месте. Мужчина приоткрыл дверь и вернулся к себе, чтобы взглянуть на часы. Было около 5. Он сел на кровати и уставился на ворох одежды на соседней кровати. Он понял, что женщины в доме нет. Других гостей на ужине не было, и она ни с кем уйти не могла, если только не встретила кого-нибудь на пляже, пока он спал. Но даже если она и ушла, подумал он, то наверняка взяла бы хоть что-нибудь из одежды. Только теперь пришла ему в голову мысль о несчастном случае. Предположение это скоро превратилось в уверенность. Он вернулся в спальню хозяина, с минуту постоял в нерешительности у изголовья и затем осторожно положил руку ему на плечо. «Джек», — сказал он. «Эй, Джек». Хозяин вздохнул и открыл глаза. «Что? Это я, Том. Мне ужасно не хотелось тебя будить, но похоже, что стряслась беда. О чем ты? Ты видел Кристи?» «Что значит видел? Она была с тобой. Ее со мной нет. Я хочу сказать, не могу ее найти». Джек сел и включил свет. Его жена повернулась на другой бок и накрылась с головой простыней. Джек взглянул на часы. «О, Боже! 5:00 утра, а ты потерял свою подружку. Да, понимаю, извини. Ты когда ее видел в последний раз?» «Я сейчас вспомню. Она сказала, что вы идете купаться, и вы вместе вышли на веранду. А ты когда ее видел в последний раз?» «На пляже. Потом я уснул». «Она что, не возвращалась домой?» «Во всяком случае, я не видел ее. Мы легли спать около 1 часа. Я нашел ее одежду». «Где? На пляже?» «Да». «Ты смотрел в гостиной?» «Да, и в комнате Хенкельсов, и в комнате». «Я познакомился с ней недавно. Насколько я могу судить, она немного взбалмошно. Хенкельсы тоже, я хочу сказать, я ни на что не намекаю. Я просто решил осмотреть весь дом, прежде чем будить тебя». «Ну и что же ты думаешь?» «Я начинаю думать», — сказал Том, — «не случилось ли с ней чего-нибудь? Ну, может, утонула?» Джек смотрел на него с минуту, затем снова поглядел на часы. «Я не знаю точно, когда начинает работать полиция», — сказал он. «Но полагаю, что выяснить это можно и сейчас». Полицейский Лен Хендрикс сидел за письменным столом в полицейском участке Эмити и читал «Детектив, чертяка я твоя». В тот момент, когда зазвонил телефон, героиню романа «Свистунью Дикси» собиралась изнасиловать банда мотоциклистов. Хендрикс не снимал трубку, пока Дикси не полоснула ножом первого, кто напал на нее. Нож для разрезания линолеума она искусно прятала в волосах. Наконец Хендрикс поднял трубку. «Полиция Эмити, полицейский Хендрикс слушает», — сказал он. «Чем могу быть полезен?» «Говорит Джек Фут. Я живу на Олд Нью Роуд. Хочу заявить, что исчез человек. По крайней мере, я думаю, что она исчезла». «Прошу повторить, сэр». Хендрикс служил во Вьетнаме в войсках связи и любил уставной язык. «У меня гостит», — сказал Фут, — «одна девушка. Она пошла купаться около 1:00 ночи и до сих пор не вернулась. Парень, с которым она была, нашел ее одежду на пляже». Хендрикс начал быстро записывать в блокнот. «Имя? Кристина Уоткинс. Возраст? Я не знаю. 1 секунду. Ну, скажем, лет 25. Ее парень тоже так считает. Рост и вес? 1 минутку. Последовала пауза. «Мы полагаем, около 5 футов 7 дюймов. Вес 120-130 фунтов. Цвет волос и глаз. Послушайте, зачем вам все это? Если женщина утонула, надо думать, Она у вас будет единственной, во всяком случае, на сегодня. Или они тонут здесь пачками?»